Глава 4. Николай не успел доесть последний оладушек, как за ним приехали. Пыжов позвонил и сообщил об этом. «Быстро вы», — сказал ему Грачев, забравшись в салон. «Вы просто пешком шли, а мы ехали. Я полчаса по галерее чуть ли не ползал. Нашел кирпич с пятном. Вроде кровь. Ну, думаю, просто капнуло. На всякий случай взял с собой». «Куда?» — спросил водитель, обернувшись. «Мне вот в тот дом надо», — Грачев указал на дачу актера и режиссера Печорского. Она находилась на соседней улице, но была видна, потому что стояла на пригорке. «Довезите, а сами дуйте в квартиру покойной». «Ножки ходить устали», — подколол Леха. Он хоть и обращался к шефу на «вы», но постоянно над ним подтрунивал. «Та улица считается главной, по ней быстрее будет выехать из поселка». «И кто на ней живет?» «Печорский. Знаешь такого?» «Не-а». «Тогда расскажу о нем потом». «Я знаю», — встрепенулся водитель. «Это известный режиссер, который в Приреченске с детьми и подростками театральным искусством занимался». Среди них была и потерпевшая, и ее брат, покончивший с собой. «Это был давным-давно», — фыркнул водитель. «Да, но Ильич мне посоветовал с ним побеседовать». «Ну, если Ильич посоветовал, тогда да». Авторитет деда до сих пор был непререкаем, кто бы сомневался. Николая высадили у ворот. Он дал несколько напутствий подчиненному, затем двинулся к калитке. Она оказалась не запертой. Дойдя до двери, Грачев постучал. «Леша, это вы?» — послышалось из-за нее. «Полиция, откройте, пожалуйста». Это произошло не сразу, но минуты через полторы дверь перед Грачевым распахнулась. На пороге он увидел красивого мужчину в годах. «Господин Печорский?» «Он самый». «Майор Грачев», — он показал документы. «Могу я с вами побеседовать?» «На тему». «Вы помните Киру Эскину?» Печорский задумался. Коля мог бы подсказать, но не стал этого делать, ждал ответа. «Если вы о девочке, что занималась у меня когда-то в студии, и сестре покончившего с собой Родиона, тоже вашего подопечного». «Да». Он скорбно закивал своей седой головой. «Это была трагедия, о которой я пытаюсь забыть. Не досмотрел за мальчишкой. У него какие-то сложности с девочкой были, тоже начинающей актрисой. А у меня у самого проблемы личного характера. Я не обращал внимания на его странное поведение, хотя должен был». «Давайте об этом позже. И если можно, пройдемте в дом, а то на пороге стоять как-то неудобно». «Там воняет. У меня с канализацией беда. Не лучше ли на веранду?» «Вы что-то скрываете?» «Я?» — поразился Павел. «Нет. Заходите, если вам так угодно». И сделал шаг назад. Грачев переступил порог и тут же уловил неприятный запах. Не фекалий, но застоялой воды. «У вас в трубах пробка», — сказал Коля. «Прочистить надо». «Поменять систему надо. Она зимой промерзает, весной заливается, летом в жару просто источает миазмы. Так что, будем в доме говорить? Или все же на веранде сядем?» «Я принюхаюсь, давайте тут». Печорский пожал плечами и указал на кресло, стоящее в гостиной. Сам уселся на диван. Как сказал бы дед, чинно-блинно, накинув на себя плед, сунув в рот трубку, элегантно щелкнув зажигалкой. Грачев не любил запах никотина, но лучше он, чем канализационный. «Кира Эскина погибла этой ночью», — сообщил он хозяину дома. Тот закашлялся, подавившись дымом. «А какое я имею к ней отношение?» «Вы были ее преподавателем». «Как и многих других. Я несколько лет занимался с детьми». «Да-да, я это все знаю. Вырос в Приреченске. Но что вы можете сказать о Кире?» «Практически ничего». Она хорошо читала стихи и пела, но не умела перевоплощаться. Я таких отсеивал рано или поздно. Но брата ее вовсю продвигали. Чем мог, помогал. Развивал его и еще троих. Они были моей надеждой. Увы, никто не пробился в актеры. Хотя девочка, с которой Родя играл в романтических постановках, вторая моя звезда, она поступила в «Щуку», но бросила учебу, вышла замуж. Где сейчас, не знаю. Я всех потерял из виду, в том числе сестру Роди. Я думал, она в Москве. Приехала на малую родину неделю назад. Не спросите, как умерла? Мне, честно говоря, не особо интересно. Упала с водонапорной башни. Павел вздрогнул. Той самой? Какой именно? Не стал облегчать ему жизнь Николай. Откуда, по мнению следствия, сбросился Родя? Она у нас тут одна, так что да. Как-то это странно. Я тоже так думаю. Кира тоже с собой покончила? А она могла? Еще раз повторяю, я не знаю, какой она стала. Помню девушкой. Тогда была веселой, легкой, увлекалась постоянно мальчишками, как и они ею. Смерть брата как пережила? Тяжело. Они были очень дружны. Но он ушел почти 20 лет назад. Он резко замолчал. Так как Кира умерла? Есть большая вероятность того, что ее столкнули. Во сколько наступила смерть? Ориентировочно в час ночи, плюс-минус. Зачем она потащилась к башне в такое время? Не в действующую прогулочную зону, а туда, где нет никого или тусуется пьянь. Их семья жила рядом со старым заводом. Это другой конец города. Что-то не вяжется. Быть может, ее туда отвезли? Тогда вам убийц надо искать не тут, в Приреченске. Сами знаете, какой спокойный наш городок. А стоило приехать девахе из Москвы, как нате вам. Преступление. Его тон стал повышаться. Быть может, она скрывалась? Ее нашли и наказали? Вы что так взбеленились? А вам не ясно? Печорский перешел на крик. Вы без сердца? Поставьте себя на место наставника, чей ученик покончил с собой. Вы бы убеждали себя в том, что ничем не могли помочь. Потом просто старались бы не вспоминать о нем. И едва наступило время, когда вам удалось это, вам снова теребят едва зажившие раны. Я выполняю свою работу. Так делайте это, вместо того, чтобы ворошить давно минувшее прошлое. Вы успокойтесь, пожалуйста, смягчил тон Грачев. У старика так покраснело лицо, что он начал опасаться за его здоровье. Не дай бог, удар хватит. Печорский рванул к кухонному шкафчику и достал из него корвалол. Накапав себе его в чашку, выпил, даже не разбавляя. «У вас ко мне все?» — спросил он, выдохнув. «Пока да». «Тогда покиньте мой дом, прошу. Мне нужно прилечь». И вернулся на диван под плед. Грачев сделал так, как просили. Покинув дом, набрал номер деда. «Почему ты отправил меня к Печорскому?» Без предисловий выпалил он. «Сначала скажи, какое он на тебя произвел впечатление». «Неоднозначное. Вроде убедителен, но я ему почему-то не верю». «Он актер, но как будто не очень хороший. Не может долго в одном образе находиться. Я тоже не раскусил его». Дед рявкнул: «Фу!» Видимо, его собака опять взялась грызть тапки. Они были любимым ее лакомством. «А вот мой коллега Тахирыч, мы с ним над делом работали, видел его насквозь. Точнее, Ему так казалось. Кто он такой? Тахирыч. Казах по отцу, у которого в роду шаманы были. Зовут банально Валерой. Ты как удалился, я его набрал. Он тоже на покой ушел, но позже меня. И живет в Москве. Нормально, в общем, поднялся. А то дело помнит. Хочешь с ним поговорить? Очень. Тогда я тебе сейчас его номер продиктую. Позвони. Спасибо, дед. И раскрыл свою папку, чтобы записать телефон. Дед, как многие его ровесники, не умел отправлять СМС. До города Николай тоже решил пешочком пройтись. А то сидит и сидит, то в кабинете, то в машине. А погода славная. И тепло, и солнце. И по пути можно поговорить с дедушкиным коллегой. А коль дождь пойдет, что маловероятно, сядет на маршрутку. «Грачев-младший?» Услышал он бодрый мужской голос после трех гудков. «Да, я. Здравствуйте, Валерий Тахирович». «Приветствую. Ильич мне рассказал о случившемся. Жалко девушку». «Да». Коля увидел на дереве белочку. Остановился. Их здесь полно водилось. «Дед сказал, что вы Печорского раскусили. Так ли это?» «Я ничего не могу утверждать, но думаю, он кого-то покрывал из своих ребят». «То есть Родю все-таки...» «Столкнули?» «Возможно. Но никаких доказательств этому я не нашел, как не пытался. У всех алиби. Та могучая кучка, что была приближена к маэстро, находилась в одном месте в тот вечер, когда Родя умер. В доме Печорского. Девочка и три мальчика, в том числе Эскин. Они что-то репетировали. У Роди якобы не получалось хорошо сыграть, его подкалывали, он психанул, убежал. Его никто не стал догонять, в том числе наставник. А утром нашли труп Родиона». «Кто-то все же за ним отправился?» «У парня была зазноба, которая играла Кончиту в той постановке по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось» на дне Нептуна, что была устроена на башне. Звали ее Маргаритой. И в нее, естественно, были влюблены остальные. Печорский знал об этом и подогревал страсти. Ему нужно было, чтобы дети острее чувствовали эмоции. Это, опять же, только мое предположение». «И когда Родя погиб, он понял, что натворил, и стал выгораживать кого-то из них?» «Скорее, испугался за свою шкуру. Дети могли выставить Печорского не в лучшем свете, и его заклевали бы». «Или даже посадили?» «Нет, тогда и статей таких не было». «Так, ладно, тут ясно, что ничего не ясно. А при чем тут сестра Роди, Кира?» «Она ведь тоже занималась в студии?» «Всего год». «Но на все спектакли брата ходила, и часто на репетиции. Она варилась в том же котле, что и он». «И что из этого следует?» «Кира вернулась в город и погибла так же, как ее брат. Это настораживает». «Убийца Роди и с ней разделался, что ли?» «Самые нелепые версии иногда оказываются единственно верными». «Им может быть Печорский?» «Почему нет? И тогда уже не он покрывал своих питомцев, а они его. Мы не могли давить на детей. Они все были в шоковом состоянии, но твердили одно и то же. Вскоре студию прикрыли. Об этом позаботилась Эмма Власовна. Знаешь ее?» «Конечно. Поэтесса и заведующая библиотекой». «А еще ярая детозащитница. Своих родить не смогла, но за чужих горой стояла. Она считала, что Печорский калечит детей, ломает их психику. Все годы, что театральная студия существовала, Эмма пыталась ее закрыть. Удалось только после гибели Родиона». «Мне стоит с ней поговорить?» «Я бы не советовал. Женщина еще 20 лет назад была с приветом, а сейчас совсем, наверное, поехала крышей. А может, и умерла». «Нет, я бы знал. В городе ее до сих пор любят и уважают. И провожали бы в последний путь с почестями». Коля шел, а белка скакала с ветки на ветку, будто компанию ему составляла. «Валерий Тахирович, не могли бы вы мне человечка в Москве порекомендовать, к которому можно обратиться по поводу Киры? Она полжизни там провела, прописана опять же в столице. Может, ее убийство и не связано с прошлым?» «Человечка порекомендую. Но сразу скажу, Кира Эскина чистая. Я навел справки. Законопослушная гражданка без приводов и порочащих связей». «Когда вы успели?» «Умеем мы, советские менты, оперативно работать», — хохотнул Тахирыч. «Контакт я тебе скину, но мне можешь звонить в любое время». «Спасибо вам огромное». «Не за что. Мне только в радость внуку Ильича помочь. Как дело раскроешь, приеду, обмоем». «Заметано». Они распрощались, и Николай убрал телефон в карман. Там нашлась Рафаэлка. Он таскал с собой эти конфетки, потому что любил их так же сильно, как дедово варенье, но никому в этом не признавался. Он суровый мужик, мент, а Рафаэла для девочек. И белочек. Разорвав обертку, он подошел к дереву и положил конфетку на ветку. Пусть зверек полакомится. Глава 5. Когда он зашел на свой участок, то увидел картину маслом. Так сказал бы Олежка, если б смог пронаблюдать за собой со стороны. На сочной зеленой траве, под отцветшим вишневым деревом, раскинувшись, лежал пузан с довольной, хоть и местами грязной физиономией. На его носу сидела стрекоза, а под мышкой помещался рыжий кот. Он глодал рыбий хвост. Бутылку из-под пива, что валялась с другой стороны тулова, облизывал белый козленок. «Меня не было 15 минут, а ты успел напиться и завести себе 3 питомцев», — проговорил Леша сокрушенно. 4, — ответил ему Олежек, и стрекоза не улетела, когда он открыл рот. «На дереве птичка». «Да ты просто диснеевская принцесса, заточенная в тучное тело 30-летнего мужика». «Не завидуй, Лешенька. Лучше ляг рядом, авось поймаешь дзен». «Вряд ли смогу. Я за рулем, поэтому не пью». «К сожалению, ты не поймаешь его, даже если нарежешься. Я же выпил всего бутылку пива. Остальные ждут меня». «Умываться будешь?» «Не-а. Мне и так хорошо». Раевский не стал настаивать и прошел в дом, чтобы взять стул и вынести его во двор. Еще хотелось бы чашку, куда можно налить воду. Он не отказался бы от засахаренного варенья и тогда сделал бы себе что-то наподобие морса, но ничего пригодного к употреблению в пищу не нашлось. Пришлось довольствоваться стулом и чашкой. Ее он ополоснул, затем наполнил. После этого уселся рядом с другом и попытался поймать дзен. Естественно, ничего не вышло. «Ляг», — сказал Олежек, — «на стуле неудобно. А на травушке так хорошо, мягко». «Ты точно выпил только 1 бутылку?» «Ого». «А козла где взял?» «Пришел откуда-то. Ты ж не закрыл калитку». «Не думал, что на дачах кто-то держит скот». «Боря не скот, он личность». «Ты уже и имя ему дал». «Он же на Ельцина похож. Не заметил?» «Не вижу никакого сходства. А котик у нас кто?» «Бегемотик». «Логично. Тогда птичка не величка?» «Нет, она Жозефина». «А ты чудак-человек». «Да, я такой», — улыбнулся Олежек. «Есть не хочешь?» «Перекусил бы. А есть чем?» «Только окушки, но не к пиву. Давай в город сгоняем, купим пожрать, а то я проголодался». «Ты хомячил всю дорогу», — напомнил Леша. «Но твоя идея мне нравится. Предлагаю купить все для шашлыка, от мяса до мангала, и устроить пикник». «Согласен с предыдущим оратором». «Тогда вставай, поедем. Или продолжишь валяться?» «Хотелось бы остаться, но я не доверю тебе покупки. Выберешь не то мясо, овощи, соус». Леша протянул другу руку, чтобы помочь подняться. Олежек сделал это. Стрекоза перелетела с его носа на голову. Бегемотик оставил свое лакомство и привстал. Боря начал перебирать копытцами, а Жозефина зачирикала. «Моя машина не Ноев ковчег, так что питомцев твоих я не возьму», — предупредил Леша. «Хочу напомнить тебе, что в ковчег брали только парных животных», — ответил Олежек. Отряхнув задницу, он подобрал бутылку и обглоданный рыбий хвост, чтобы выкинуть их. Друг был очень внимателен к окружающей среде. «Заночуем тут?» «Тут?» — переспросил Леша. «Да, на даче твоей». «В грязище и вонище?» «Ой, я на Бали еще не в таких норах ночевал. Но если тебе не нравится запах затхлости и пылюга, можем вытащить матрас и одеяло, выбить их и поспать под открытым небом. Сегодня дождя не обещали». «Час от часу не легче», — пробормотал Леша. «Ты такой зануда!» Это было правдой. Раевский, если не помалкивал, то бубнил или нудил. Не всегда, конечно, но по большей части. Мама покойницы говорила, что он ей напоминает Ипполита из «Иронии судьбы», а Олежка — Лукашина. Когда они с семьей на Новый год смотрели эту картину, она всегда высказывала мнение о том, что Надя сделала неправильный выбор. Маме нравился обстоятельный, серьезный, крепко стоящий на ногах Ипполит. Леша, будучи уже в сознательном возрасте, возразил ей: «Мама, он же зануда, такие не нравятся». «Неправда, мне очень. Но папа не такой». «Он? Нет. А вот ты?» Она чмокнула его в насупленный лоб. «Ты будущий Ипполит, сынок. Обстоятельный, серьезный, крепко стоящий на ногах. А Олежка — Лукашин, который вроде человек золотой, а какой ты ненадежный. Я бы на месте Нади такого никогда б не выбрала». «Ваня! Ванечка!» — послышалось из-за забора, к которому друзья направлялись. «Где ты, мальчик?» Козленок заблеял и побежал к калитке. За ней стояла девушка, очень хорошенькая, хрупкая, длинноволосая, настоящая Аленушка. «Он ваш брат, который попил из копытца?» — не удержался и ляпнул Раевский. Девушка заливисто рассмеялась. «Он мой будущий артист. Пока молодой, бестолковый, но я выдрессирую его». «Как вас зовут, прекрасное создание?» — обратился к ней Олежка. Его глаза заискрились, а живот втянулся. «Аленушка». «Вы это серьезно?» — продолжил занудствовать Леша. «Да, меня зовут Елена Бурцева, но выступаю под псевдонимом Алена Бур. Я цирковая. Мой дед был клоуном, народным артистом РСФСР». «Я Олег Кравченко, путешественник, серфингист, философ, зоозащитник». «Иначе говоря, бездельник», — мысленно дополнил его краткое резюме Леша. А вслух сказал: «Он дал вашему козлику имя Боря. Говорит, на Ельцина похож». «Да, очень», — Аленушка улыбнулась Олежке. «И неравнодушен к алкоголю. Постоянно бутылки из-под него облизывает. Но пришлось малыша назвать Иванушкой». «А кот случаем не ваш?» — спросил Леша, направившись к машине. «Я его первый раз вижу. Бездомный, наверное». «Гуляющий сам по себе», — поправил ее Олежка. «Мы в город, хотим купить мясца, замутить шашлык. Не желаете вечером к нам присоединиться?» «Я вегетарианка». «Овощи на углях тоже хороши. А для вашего Иванушки у меня найдется пара опорожненных бутылочек пива. Лизать не перелизать». «Хорошо, мы придем». И, помахав ему маленькой ладошкой, пошла меж берез в сторону стоящего на пригорке домика с увенчанной петушком крышей. Иванушка потрусил следом. До Приреченска доехали за 15 минут. Леша прикинул, что пешком, если срезать через лес, добраться можно за полчаса. Он притормозил у супермаркета, который, по его мнению, находился в центре города. Тут и здание мэрии, и дом культуры, и вечный огонь. Были и кафе, причем симпатичные в европейском стиле, с летними террасами. «Какой городок замечательный», — выразил их общее мнение Олежек. До этого он говорил только об Аленушке. «Чистый, уютный, и мы не встретили ни одного алкаша». «Еще не вечер». «Я тебя умоляю», — фыркнул друг. «Пьяный часов не наблюдает». Они вышли из машины и проследовали к магазину. Взяв тележку, пошли по рядам. Олежек с видом знатока выбирал продукты, и Леша ему не мешал. Он был в еде неприхотлив. Покупал ее не глядя. Мог выбрать колбасу по упаковке. Привлекла взгляд, кинул в корзину. Состав никогда не читал и удивлялся тем, кто делает это. Раевскому казалось, что вся колбаса на один вкус, если она не копеечная. Но и дешевую мог есть, только без удовольствия. «Винишко, может, возьмем?» — предложил Олежка. — Красненького. Под мясо самое то. — Бери, если хочешь. Я пить не буду. — Почему? Мы же остаемся. Я еще не решил. — Лех, ну давай! В машине поспишь, она у тебя большая. Или к Аленушке напросимся. Выделит тебе комнатку. — А ты будешь делить комнатку с ней, так? — Нет, я не такой. В день знакомства сплю только с профессионалками. А за барышнями ухаживать нужно. Лягу, где придется. Ладно, уговорил. Давай возьмем вина. Олежка радостно понесся в отдел с алкоголем. И тут Леша последовала за ним, потому что если Кравченко дать волю, он наберет дрянного пойла и много, а нужно хорошего и всего две бутылки. Три максимум. У прилавка с испанскими винами Леша столкнулся с красивой девушкой. Она шла от стеллажа с бальзамами и настойками, неся в руках маленький егермейстер. «Богдан?» — воскликнула она удивленно. «Вы ко мне обращаетесь?» — решил уточнить Раевский. «Да, да, конечно!» — девушка всплеснула руками. «Надо же! Не думала, что увижу тебя еще. Как ты?» «Нормально. Но я не Богдан». «Нет?» «Меня зовут Алексеем». «Точно?» 100%. «Могу права показать». «С ума сойти, как похож! Глаза, нос, уши и шрам на брови!» Девушка смутилась и поспешила извиниться, после чего добавила: «С Богданом мы в раннем детстве были очень дружны, но я его не видела 100 лет, вот и перепутала. Еще раз простите, всего вам доброго». «Девушка, постойте, как вас зовут?» Но она уже убежала. Алеша не стал догонять. И все потому, что незнакомка невероятно ему понравилась. «Что за красотуля?» — спросил Олежек, подойдя к тележке с двумя коробками бурды, выдаваемой за шардоне. Перепутала меня с каким-то Богданом. «Я бы притворился им на твоем месте. Девочка — огонь». «Да, симпатичная». «Догони и позови к нам на пикник». «Не...» «Ой, ну тебя! Я сам!» И затрусил по аллейному залу супермаркета в сторону касс. Алеша выложил из тележки коробки с пойлом и загрузил в нее 3 бутылки «Каранс». В Испании, где он все же побывал, это вино стоило 2,5 евро. В России дороже, но всего втрое. Молодое, с простым букетом, но оно явно лучше, чем коробочное псевдо-шардоне. «Не догнал!» — выпалил Олежка, вернувшись к тележке и кинув в нее большую пачку чипсов. «Думал, на кассе перехвачу. Но она своего егеря оставила и улизнула». «И ладно. Пойдем за мангалом и пластиковой посудой. Еще я бы прикупил пару полотенец, швабру и чистящие средства». «Решил устроить уборку?» «Навести небольшой марафет дому, пока ты жаришь шашлык и овощи. А воду наберем на роднике. Я вспомнил, что у меня в багажнике есть 2 пустые канистры. На то мы порешили и отправились в отдел, где продавалось все для марафета дома. Глава 6. Квартиру Эскиных удалось попасть, не ломая двери. У соседей оказался запасной ключ. Его вынесла мама водителя труповозки Димона, которой он, по всей видимости, позвонил. Женщина поджидала Пыжова у подъезда, а вместе с ней еще три пенсионерки, одной из которых было на вид лет 100. Все имели что сказать оперу, в том числе она. «Ты в соседнем доме живешь, Пална!» отодвинула бабулю другая, побойчее, с волосами цвета сельди под шубой, корни белые, концы красные, а между ними желтая морковь. «Ступай к себе, не мешай следствию!» «Зато я тут сторожил!» проскрипела в ответ Пална. «А ты понаехала! И уже после того, как мать и сын Эскины померли!» «А я с Кирой позавчера разговаривала», — вклинилась третья. «Считай, была последней, кто с ней общался». «Да тебе лишь бы с кем поболтать. К любому прохожему цепляешься». Тетеньки заспорили. Константин подхватил под руку маму Димона и увел в подъезд, решив, что если понадобится еще понятой, то привлечет кого-нибудь из трех склочных пенсионерок. Об этом он рассказал начальнику, когда тот прибыл на место. «Судя по тому, что в квартире ты один, делаю вывод. Ничего заслуживающего внимания не обнаружено». «Точно. А мама Димона пошла к себе за бутербродами. Решила меня, бедолагу, накормить». Грачев осмотрелся. Обычная советская двушка. На стенах выцветшие бумажные обои, там же ковры, репродукции. Югославская мебель. Люстры из стекла и самоварного золота. Коля въехал в такую же квартиру, когда женился, но сделал ремонт, и сейчас там было приятно находиться. У Эскиных же было неуютно. Квартира угловая, мрачная, в ней холодно и тоскливо. «Ты передернулся», — заметил Костя. «Почему?» «Не по себе мне тут». «Мне тоже. Какая-то аура нехорошая у этой квартиры». «Ты веришь в такие глупости?» «Глупости или нет? А все жильцы, которым хата сдавалась, съезжали через год максимум. А тут все исправно. Отопление, канализация. Последние почти на халяву жили. Только коммуналку платили и пару тысяч сверху, так сказать, за износ. И все равно отказались от квартиры. Пустовала полгода. Кира на продажу ее выставила, но не нашлось желающих ее приобрести». «Она же в Приреченске давно не появлялась», — не мог не вспомнить слова Димона Грачев. «Как тогда дела вела?» «Через доверенное лицо», — ответили ему. «Это в квартиру вернулась Димкина мама с тарелкой, на которой лежали бутерброды с колбасой и сыром. Их с Родей общий друг детства, Ромка, риэлтор. Он и сдавал, и продавал». «Ромка?» — переспросил Лев. «Это не Попов ли?» «Да, он». «Я через него хату свою менял после развода. Толковый чувак». «Он тоже ходил в театральную студию вместе с Родей», — предположил Грачев. «Вроде бы». «Мальчики, вы ешьте», — женщина поставила тарелку на стол. «Я за компотом сбегаю». «Да вы не беспокойтесь о нас, Серафима Петровна». «Мне не в тягость». И она снова удалилась. Мужчины взяли по бутерброду. Но Коля не был голоден, поэтому, надкусив, отложил, а Костик свой умял за секунды и принялся за второй. «Паспорт гражданки Эскиной тут, в квартире», — жуя сообщил он. «Кое-какие личные вещи, сложенные в рюкзак, а телефона нет». «Сейчас никто без него из дома не выходит. Значит, украли или выронила. Скорее, второе». «Почему?» «Если б грабили, взяли бы в первую очередь серьги, а не золотые. Сбыть легко, не то что телефон. Они сейчас все от отпечатков работают или Face ID. Надо номер узнать». «Запросим». «Или спросим». И зашагал в прихожую. «Серафима Петровна, у вас есть номер Киры?» Соседка, как оказалось, вернулась с компотом. Коля не слышал, как она вошла. «Нет». «А Ромы?» «Его есть. Это ж он у меня запасные ключи оставил. Чтоб я потенциальным покупателям квартиру показывала, если он не может. Тортик принес. но обещал отблагодарить денежкой после сделки. Да только никто не захотел покупать эту квартиру почему-то. Хоть и недорого просили. Но я тебе, Левушка, уже говорила об этом. Телефон при вас? Да, всегда. Она сунула руку в карман кардигана и достала из него кнопочный аппарат Nokia 6320. У Коли был такой в университете. Предел мечтаний всей молодежи того времени. Набрать Рому? Сделайте милость. Женщина принялась жать на клавиши, отведя телефон от лица. Вблизи плохо видела. Наконец ткнула в зеленую трубку. Когда услышала «Алло», протянула сотовый Льву, но его перехватил Николай. «Господин Попов, здравствуйте. Моя фамилия Грачев, я начальник уголовного розыска города Приреченска». «Добрый день. Хотя вряд ли он такой, да? Раз вы звоните с телефона Серафимы Петровны. Что с ней?» «С ней все в порядке. Погибла Кира Эскина». «Как это? Мы вчера утром виделись. Скиньте ее телефон, пожалуйста». «Да-да, конечно. А что произошло?» «А об этом хотелось бы с вами поговорить при личной встрече. Вы один из немногих друзей детства, с кем она общалась все эти годы». «У нас были сугубо деловые отношения. Не без приятельского доверия, конечно». «Сегодня вы сможете подъехать в отделение?» «Да, но не лучше ли мне сейчас подскочить в квартиру Киры? Вы ведь там?» Коля дакнул. «Я в 5 минутах от вас. Ждите. Телефон сейчас скину». Номер пришел через несколько секунд. Грачев набрал его. Абонент, как и ожидалось, был вне зоны действия сети. Но телефон можно начать пробивать уже сегодня. «Да, суббота, и получится не так оперативно, как в будний день. Но с технической службой можно договориться, а сотового оператора подключить уже утром понедельника». Полицейские отпустили маму Димона. Уже вдвоем прошлись по квартире. Спала Кира на диване даже без белья. Почти не ела, но много пила жидкости. В ведре пустые бутылки из-под воды, сока, лимонада. Смотрела телевизор. Читала детективы. На журнальном столике лежали книги, написанные Агатой Кристи, Рексом Стаутом, Александрой Марининой, а еще старый фотоальбом. Грачев открыл его, стал листать. На снимках уже более или менее взрослые дети, школьники. Девочка и мальчик. Она хорошенькая, щекастая. Он тоже очень симпатичный, но худенький, почти прозрачный. На некоторых брат с сестрой были запечатлены с мамой, улыбчивой, но при этом грустной женщиной. Было видно, что она старается казаться счастливой, но делает это из последних сил. Одной растить двоих детей непросто, тем более, когда у тебя проблемы с сердцем. Роман приехал, как и обещал, через 5 минут. Он оказался высоким, симпатичным пухляшом с обширной лысиной, которая его ничуть не портила. А еще он был невероятно элегантно одет. Фисташковая рубашка с золотыми запонками, светло-коричневый костюм и бордовые ботинки. Как ни странно, все цвета между собой сочетались, и голда не выглядела вульгарно. «Вы такой пижон, господин Попов», — не смог смолчать Коля. И его коллега закивал, рот его был занят бутербродом, поэтому Константин помалкивал. «Отлично выглядите». «Спасибо, у меня на одежде пунктик». «Не просто, наверное, подбирать под нестандартную фигуру?» «Еще как. Но это даже хорошо. Иначе я бы тратил все свои гонорары на барахло». Они уселись на диван. Лева, наконец, доел последний бутерброд, запил его компотом и, стряхнув с губ крошки, присоединился к начальнику и свидетелю. Но угнездился на стуле, оседлав его как коня. «Рассказывайте!» — скомандовал он. «О чем?» решил уточнить Попов. «О состоянии Киры». «Финансовым?» «Если в курсе, то да. Но меня эмоционально интересовало. Она была не в себе, так?» «Нет», — заминка ответил Роман. «Может, чуть более нервная, чем когда-то. Но Москва меняет людей. Кира пахала без выходных, чтобы купить себе жилье. Смогла приобрести квартиру только на далекой окраине. До работы 2 часа в одну сторону. Подъем в 5:30 утра, возвращение в 9. Измоталась, исхудала. И когда ее не повысили, как обещали, психанула, уволилась, после чего приехала сюда. Вы говорите, вчера виделись? Да, я был тут, мы подписали договор. Какой? Я решил сам выкупить у нее квартиру. Цена-то бросовая. Думаю, сделаю ремонт, переселю маму. До сих пор делю кров с нею, а мне уже 35. Жениться пора. Есть на ком? Любопытствовал Лев. Трудно найти невесту, если живешь с мамой. Ее вообще трудно найти. Я 5 лет в разводе, живу один и никого. Грачев взял альбом и подтолкнул его к Попову. «Вы тут есть?» — спросил он, ткнув пальцем в общую фотографию. На ней импозантный мужчина с сединой, Печорский, и несколько ребятишек, им от 11 до 15. «Да, вот я», — Попов указал на очаровательного, долговязого мальчика с копной темно-каштановых кудрей. «Меня не узнать, правда? Такие волосы. А какой я стройный! Только щечки налитые. Полнеть начал в период полового созревания. А тут вам сколько? 13. Но я был сущим ребенком. Владик, вот этот рыженький пацан в очках, он младше меня на год, уже к девочкам приставал. Да по-взрослому. Павлу пришлось его за это исключить из студии. Вы называли его по имени? Да, он на этом настаивал. Даже и не знаю отчества, если честно. Что были за отношения в коллективе? Тесные, дружеские. Ойли? Нет, серьезно. Тогда, когда это фото делалось, мы были командой. Потом что-то изменилось. Я думаю, из-за того, что мы стали взрослеть, и наши характеры испортились. Тот же Владик. Он был чудесным мальчишкой, озорным, веселым, играл двоечников и обаятельных хулиганов. Но как гормоны в голову ударили, превратился в озабоченного идиота. «На фото всего 3 девочки», — отметил Николай. «Он ко всем приставал?» «Да. Но тут их 2 вообще-то. Маргарита и Ларочка. А пухлогубая блондинка — это Димка. Ныне известный как Демо. Он популярный диджей и борец за права геев». «Кто бы сомневался», — пробормотал Лев. Затем задал свой вопрос. «А какая из 2 девочек Маргарита?» «Та, что пострашнее». «Да не обе не особо. Ушастая». «И это роковуха, в которую вы все были влюблены?» «Да. И вы правы, она была такой. Магнетически притягательной девушкой. Талантливая, обаятельная, чудная и чудная. Таким, как она, не обязательно быть красивыми. Как Жозефини, Лили Брик, Фриди Кало, Вупи Голдберг». Маэстро не уставал повторять это. Он превозносил Марго, и мы смотрели на нее его глазами. Поэтому влюблялись. А сам он не питал к ней каких-то особенных чувств? Он любил ее, но как свое творение, не более. То есть никакой грязи. А с Родей у Марго было что-то? Что-то, да. Но они не объявляли себя парой. Поэтому я и Марк надеялись на ее расположение. Я в глубине души. А он заявлял на нее права. Вот он, кстати. И указал на высоченного парня. Тот был длиннее Попова, в косухе и с дерзкой челкой. Марк хотел заполучить не только Маргариту, но и роль мореплавателя в нашей самой успешной постановке. Он был фактурный, умел петь, в отличие от Роди. Когда Марк выходил вместо него на сцену, мы ездили со спектаклем по соседним поселкам и городкам, то его принимали даже лучше, чем Эскина. Грачев тем временем перелистнул альбом. Его заинтересовало еще одно фото маэстро со своими подопечными, но их было уже меньше. А в возрасте они прибавили. Николай узнал Марго, Родю, Марка и Романа. «Та самая могучая кучка?» «Этот снимок был сделан незадолго до смерти Роди», — сказал Попов. «Да, я вижу дату в правом левом углу. Через неделю мальчика не стало». «Как думаете, Роман, он сам сбросился с башни?» — обратился к риэлтору Костя Пыжов. «Не кончал Эскин с собой». «Нет?» «Погиб в результате несчастного случая. Он плохо видел в темноте, Куриная слепота, так это называется. Полез на башню в нестабильном эмоциональном состоянии, чтобы доказать себе, что он непревзойденный актер и единственный, кто достоин главной роли. Думаю, он отыгрывал ее, как на дне города. Но так увлекся, что не заметил, как дошел до края галереи. Тогда были целые ее перила. Нужно постараться, чтобы перевалиться через них. Наверное, встал на один из поручней, чтобы посмотреть вдаль. Мы с Кирой много раз обсуждали произошедшее и пришли к единому мнению. Но по официальной версии Родя покончил с собой, а его мама все искала убийцу. «Как вы провели вчерашний вечер?» — довольно грубо прервал его Грачев. «Был в гостях». «У кого?» «Имя, фамилия, до скольки пробыли?» «Что за вопросы?» «Ответьте». «Не буду. Это не ваше дело, где я был». «Киру убили. А вы тот, кто видел ее последним. Так с кем вы провели вечер?» «Вы что же меня подозреваете?» Его пухлые щеки заолели. «Ну зачем мне ее убивать? Она мне ничего плохого не сделала. Более того, мне она нужна живой, ведь я хочу эту квартиру купить. А теперь неизвестно, кто ее унаследует». «Имя, фамилия...» Николай поднялся во весь свой огромный рост и навис над Поповым. «До скольки пробыли в гостях?» «Человек не свободен, я не могу назвать его вам. Но я до утра оставался у него, и это не в Приреченске, а в Москве. Я оттуда только еду». «Уж не к диджею Дэма ли гоняли?» — выпалил Лёва, едва сдерживая смех. Его позабавил испуг риэлтора, как и начальник в роли плохого копа. «Я не гей, у меня женщина есть, но она замужем. А если не верите, что меня не было в Приреченске, проверьте камеры на шоссе». «Сделаем это обязательно». Роман вскочил и отбежал от Грачева. Утерев пот со лба, спросил, обратившись к Пыжову: «Я могу быть свободным?» «Можете, но к следователю все же придется явиться». «Когда?» «С вами свяжутся». Попов кивнул и поспешно покинул квартиру, а Пыжов с укором посмотрел на начальника. «Зачем вы так на него наехали? Я думал, он сейчас штанишки обмочит». «Не мужик, а трепетная лань. И чего он так разнервничался?» «Вы себя со стороны не видели. Я бы тоже струхнул. Нависни надо мной великан с грозно сдвинутыми бровями. Ладно, я вас знаю, и меня картина позабавила. Но бедненький Роман...» «Врет ведь он». «Скорее чего-то не договаривает». Костик допил компот и похлопал себя по надувшемуся пузу. «Камеры на трассе будем проверять?» «Отправим запрос». «Ухляш на убийцу не тянет. Он запыхался бы, пока поднимался на башню. А Киру еще и волокли. А это сколько усилий?» «Не аргумент». «Согласен. На адреналине можно и не такое проделать. Я как-то на остановку автобусную запрыгнул, когда увидел бегущего на меня кабана. Ночью шел из Лиры в Приреченск от девушки. По молодости дело было. И тут он, огромный, клыки как сабли. Я буквально взлетел на 2 с лишним метра. А слезть не мог. Высоко. Ждал первого автобуса. Водитель вышел, помог». «Так это ты, Человек-паук», — хохотнул Николай. «На тебе же еще красная водолазка была, да? Я слышал эту историю». «Да уж, грандиозное событие для наших краев». Костя взял тарелку и графин. «Поехали?» «Ага. Мне телефон московского опера дали. Проверим связи Эскиной. Может, там накосячила. Поэтому уволилась и сбежала». Жов кивнул, и полицейские покинули квартиру подозреваемой, так и не найдя зацепок. Они не знали, что могли бы получить ответы на многие вопросы, обнаружив дневник Родиона Эскина. Но им уже завладел кто-то другой.